И уж тут без мистера Эллина не обходилось. Молва прочила в супруге священнику одну из барышень Уилкокс, предназначая вторую его другу. И при подобном взгляде на дело они составляли небольшое, но приятное общество, находившееся в весьма занимательных отношениях. На вечера эти обычно была звана и мисс Фитцгиббон, являвшаяся в вышитом муслиновом платье, перехваченном длинным струящимся кушаком, с тщательно завитыми локонами. Других пансионерок тоже приглашали, но с тем, чтобы они попели или покрасовали чуточку за фортепиано или прочли стишок. Мисс Уилкокс честно старалась блеснуть успехами своих юных учениц, полагая, что тем самым выполняет долг перед собой и перед ними. Упрочивает собственную репутацию и приучает девочек держаться на людях. Занятно было наблюдать, как в этих случаях естественные, настоящие достоинства одерживали вверх над вымышленными и ненатуральными. Милая мисс Фитцгиббон, разряженная и заласканная, только и могла, что бочком обходить гостей с убитым видом, который, кажется, был неотъемлем от нее, едва протягивая руку для пожатия и тут же ее отдергивая, а после с неуклюжей торопливостью садилась на приготовленное для нее место рядом с мисс Уилкокс и замирала в полной неподвижности, не улыбаясь и не произнося ни слова до конца вечера, тогда как иные из ее соучениц, такие как Мэри Фрэнкс, Джесси Ньютон и другие, хорошенькие, живые, непосредственные девочки, бесстрашные, ибо не чувствующие за собой вины, спускались в гостиную с улыбкой на устах и краской удовольствия на лицах, изящно приседали у дверей, доверчиво протягивали ручки тем из гостей, которых знали, и бойко садились за фортепиано сыграть в четыре руки отлично вызубренную пьеску. И все это с такой наивной, радостной готовностью, что покоряли все сердца. Одну из них по имени Диана, отчаянную, смелую, ту самую, что обучалась прежде у мисс Стерлинг, остальные девочки боготворили, хотя и слегка побаивались. Умная, прямая, бесстрашная, она была прекрасно развита физически и умственно, и в классной никогда не давала спуску великосветскому жеманству мисс Фитцгиббон. Но однажды ей достало духу ополчиться на нее и в гостиной. Как-то раз, когда священнику случилось тотчас после чая уехать по делам прихода, и из чужих остался только мистер Эллин, Диану вызвали в гостиную исполнить длинную и трудную музыкальную пьесу, с которой она мастерски справилась. Она как раз дошла до середины, когда мистер Эллин, пожалуй, впервые за весь вечер, заметив присутствие наследницы, осведомился шепотом, не холодно ли ей. И тут мисс Уилкокс, воспользовавшись случаем, стала нахваливать без участия, с которым держалась мисс Фитцгиббон, ее аристократическое, скромное, примерное поведение. То ли по напряженному голосу мисс Уилкокс нельзя было не догадаться, что она очень далека от восхищения, превозносимой ею особой, и выражает его лишь по долгу службы, то ли порывистая по натуре Диана не смогла сдержать досады, сказать трудно, но только крутанув вращающуюся табуретку и развернувшись лицом к собравшимся, она бросила мисс Уилкокс. «Мэм, эту ученицу не за что хвалить, и ничего в ней нет примерного. На уроках она молчит и задирает нос. По-моему, она просто задавака. Многие наши девочки ничуть не хуже нее, а то и получше, только не такие богачки». После чего захлопнула инструмент, сунула ноты под мышку, сделала реверанс и вышла. Вы не поверите, но мисс Уилкокс не произнесла в ответ ни слова, да и потом не стала выговаривать Диане за эту вспышку гнева. С тех пор, как мисс Фитцгиббон появилась в школе, прошло 3 месяца, и, надо полагать, за это время директриса успела поостыть к своей любимице и несколько поумерить свои первоначальные восторги. Между тем шло время. и можно было ожидать, что ослепление ее вот-вот рассеется.